Николай Васильевич Гоголь. Вий. Вий. Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы с тетрадями под мышкой брели в класс. Грамматики были еще очень малы. Идя, толкали друг друга и бронились между собою самым тоненьким дисконтом. Они были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякой дрянью, как-то бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один, вдруг чиликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее, платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа, или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета. Эти говорили и божились между собою тенором. Философы целую октаву брали ниже. В карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких, и все, что попадалось, съедали тогда же. От них слышалась трубка и горелка иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник, долго еще остановившись, нюхал, как гончая собака, в воздух. Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться. И торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали на подхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи. «Паничи, паничи, сюды, сюды!» — говорили они со всех сторон. «Ось бублики, маковники, вертычки, буханцы хороши, ей-богу хороши, на меду, сама пекла!» Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала: «Ось сосулька, паничи, купите сосульку! Не покупайте у этой ничего, смотрите, какая она скверная, и нос нехороший, и руки нечистые». Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу, и притом целую горстью. По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких довольно, однако же просторных комнатах с небольшими окнами, с широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосыми жужжаниями. Аудиторы выслушивали своих учеников. Звонкий дисконт грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком. В углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать, по крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали «бу-бу-бу-бу-бу-бу». Аудиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка или вареник, или семена из тыкв. Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее, или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда со всеобщего согласия замышляли «бой». И в этом бою должны были участвовать все, даже и цензора, обязанные смотреть за порядком и нравственностью всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить в битве. Каждый ли класс должен стоять за себя особенно, или все должны разделиться на две половины — на бурсу и семинарию. Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех. И как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а, наконец, и богословие в ужасных шароварах и с притолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословие побивало всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту по разгоревшимся лицам своих слушателей узнавал, что бой был недурен, и в то время, когда он сёк розгами по пальцам риторику, в другом классе другой профессор отделывал деревянными лопатками по рукам философию. С богословами же было поступаемо совершенно другим образом. им, по выражению профессора богословия, отсыпалась по мерке крупного гороху, что состояло в коротеньких кожаных кончуках. В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами. Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов ростом мало чем пониже киевской колокольни, представлявший Иродиаду или Пентифрию, супругу египетского царедворца. В награду получали они кусок полотна или мешок проса, или половину вареного гуся и тому подобное. Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив. Так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерею галушек, было бы совершенно невозможное дело, и потому доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов под предводительством одного философа, а иногда присоединялся и сам, с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день авдиторы слышали от них вместо одного два урока. Один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке.